трубку. «Ну, а потом?» «Потом приехали мы с Ольгой и с Ольгиной подругой. Я спустился в гараж, а они вошли в дом с улицы. И как только вошли, услышали выстрел». «Ну?» «Ну и все». Ольга поднялась наверх и увидела ляльку на полу мертвую. «А бомж?» «Что бомж?» «Где был бомж?» «Выпрыгнул в окно». «Но вы его видели?» «Нет, конечно». «Тогда почему вы решили, что это бомж?» Кульчицкого раздражали ее вопрос. Он не понимал, почему она так прицепилась к бомжу, про которого он и сам ничего толком не знал. «Ничего мы не решили. Просто через несколько дней после убийства нашли бомжа, ну и...» «Ну и что же? Петя, не тяни!» Было видно, что она взволнована, и Кульчицкий сказал: «Ладно, поезжай, а то опоздаешь еще. Потом поговорим». «Нет, сейчас. Я хочу знать, что сказал бомж». «Да ничего он не сказал. Его убили». «О, Господи! Ты можешь толком объяснить, что произошло?» Кульчицкий вздохнул. «Если бы я сам что-нибудь понимал. Этого бомжа нашли мертвым через 2 дня после убийства ляльки». «Где нашли? На даче?» «Да нет, где-то в Москве. У него нашли Ольгину гравюру, одну из тех, что она держала на даче. Следователь считает, что это он убил ляльку». «Он с бородой?» «Следователь? Какой к черту следователь? Бомж с бородой? Что ты смотришь на меня, как на душевно больную? Откуда я знаю, с бородой он или нет? Я его не видел». «Но кто-нибудь же видел его? Ольга, например?» «Ольга нет. А вот следователь, наверное, видел. А что?» «Так ты спроси его. Он с бородой?» «Почему он должен быть с бородой? Ты вообще о чем?» Нина подошла к нему ближе и, глядя в глаза, раздельно сказала: «Никакой бомж ее не убивал». Кульчицкий оторопел. «То есть, откуда ты знаешь?» «Петя, я тебе еще раз говорю, никакой бомж ее не убивал. Кто убил, я не знаю, но только не бомж». «Да ты-то откуда знаешь?» У него вдруг сильно забилось сердце. Он понял, что сейчас узнает что-то важное, что-то такое, что еще никому не известно. Нина, не сводя с него глаз, медленно и раздельно произнесла: «Я говорила с лялькой по телефону». «Как? Когда она была на даче? Так это с тобой? Ну?» Она позвонила, как только приехала в Гребнево. Сказала, что вернулась с юга пораньше, потому что ей там надоело. Что встретила Дашку Журавлеву с мужем, и они взяли ее с собой в Москву. Сказала, что попросила их отвезти ее в Гребнево, потому что они проезжали мимо, по тому же шоссе. На даче никого не оказалось. Видимо, она приехала туда в тот момент, когда Ева ушла за молоком. Она... Где ее нашли? Ты говоришь, в ее комнате?» «Да, в комнате на 2-м этаже». «Странно». «Почему? Ну говори же!» Кульчицкий даже трясся от нетерпения. «Мы говорили с ней о разных вещах. И вдруг она сказала: „Подожди, кажется, кто-то приехал. Я решила, что приехала Ольга, или ты, или Ева, или вы все вместе“. А лялька все молчит. Я ей говорю: „Лялька, ну что, кто там приехал-то?“ А она мне отвечает шепотом: „Тихо, молчи“. Я ее спрашиваю: „Да что случилось-то?“ А она опять: „Молчи“. И говорит шепотом, и я чувствую, что она трубку закрывает рукой. А мне надо было собираться. Я той же ночью уезжала. Времени у меня было в обрез. Я даже хотела положить трубку, но мне было интересно, что там у нее происходит.